Глава третья. Вампирам не потребовалось много времени, чтобы заметить Белинду. Может, они просто учуяли ее, еще не успев увидеть, потому что не прошло и минуты после их появления, как все четверо собрались вокруг нашей приманки. Я крепко сжимала руку Этана и напрягала слух, чтобы убедиться. Она произносит обычные приветствия, нет слов «ловушка» или «рыжая смерть». Пока все нормально. Белинда явно флиртовала, хоть и на грани смертельной опасности, когда спросила, не собираются ли они здесь кого-нибудь съесть. «А зачем, по-твоему, мы сюда пришли?» — ответил один из собеседников, многозначительно подмигивая. «Не для того же, чтобы полюбоваться этими мышами-переростками». Его спутники рассмеялись, а я сжала челюсти. «Вот ублюдки. Ты пришла не одна?» — спросил другой вампир, с вожделением окидывая взглядом Белинду. «С одной курицей, которую встретила по дороге», — равнодушно ответила Белинда. «Можете поживиться, но лично я нацелилась на ее детеныша». «Покажи-ка их», — потребовал темноволосый вампир. Я отвернулась как раз в тот момент, когда Белинда подняла руку и с притворной улыбкой посмотрела на Этна. «Не бойся, малыш, с тобой ничего плохого не случится». Блондинка в черном свитере с высоким воротом и джинсах, которая держит ребенка за руку. Это они. Хорошенькая, протянул брюнет и тотчас добавил. Но до тебя ей, конечно, далеко. Спасибо. Тон Белинды указывал на то, что его поправка оценена, хотя заострять на этом внимание она не стала. И как вы обычно поступаете? Просто хватаете ребенка и убегаете? Видишь того парня? Высокий костлявый вампир показал на юношу с эмблемой служащего пиццерии. Несколько пристальных взглядов, и я смогу забрать его одежду. «Зачем тебе костюм?» — недоверчиво спросила Белинда. Я с рассеянным видом посмотрела в их сторону. Мне самой было интересно. «Он одет форму Чак и Чиз», — усмехаясь, ответил вампир. «В таком наряде легко вывести ребенка наружу, не вызывая никаких подозрений». «Даже если на нас обратят внимание его родители, кто-нибудь из моих друзей посмотрит им в глаза, и люди уйдут домой. Им потребуется много часов, чтобы понять, ребенок пропал, и никто не вспомнит, где потеряли чада. Мы забираем их по одному за раз и храним в багажнике», — добавил другой. «Сейчас достаточно прохладно, так что они не умирают и не успевают протухнуть, и ведут себя тихо». «Достаточно нескольких взглядов». Я так сильно сжала ладонь Этана, что мальчик вскрикнул. Я разжала пальцы, еле сдерживая сияние силы. «Жаль, нельзя убить всех четверых сразу». Белинда усмехнулась. «Вампир в костюме Чак и Чиз. Я должна это видеть». Ее собеседник вернул улыбку. «Подожди здесь, моя сладкая, тебе понравится представление». Мгновение, и появились люди в театральных костюмах. Дети завизжали от восторга, а я увидела, как один вампир ушел за сцену вслед за работником пиццерии. Я уже хотела пробраться следом, но меня остановила вскользь брошенная фраза. «Я проголодался и должен подкрепиться», заявил рыжеволосый вампир, покидая своих спутников и Белинду. Я отпустила руку Этана. Белинда заявила на него свои права, и он находился в большей безопасности, чем любой другой ребенок в этом зале. Присев на корточки, я посмотрела ему в глаза. «Видишь игру?» Я показала на ближайший стол. «Играй здесь и не двигайся с места, пока я или другой человек, которого ты хорошо знаешь, тебя не заберет. Обещаешь?» «Обещаю», — кивнул Этан. «Хороший мальчик», — пробормотала я. Этан подошел к автомату и высыпал в щель все свои жетоны. Я же с холодной яростью в глазах наблюдала, как вампир ищет жертву. «Всем подразделениям приготовиться», — прошептала я в телефон. Ситуация становилась опасной. Я внимательно следила за вампиром, а он обходил зал и изучал, за кем из детей не слишком внимательно присматривают родители. Выбрал маленького мальчика, который менял деньги на жетоны. Пока ребенок выбирал игру, вампир подошел ближе и остановился за его спиной. Вместе они дошли до угла, Затем вампир опустил руку на плечо жертвы. Мальчик поднял голову. Больше ничего не требовалось. Глаза вампира на мгновение сверкнули зеленым огнем, и он что-то прошептал. Так тихо, что даже я не разобрала ни слова. Никто не обратил на них внимания, а мальчик послушно поплелся за вампиром. Скоро они скрылись в соседнем помещении. Я пошла следом, отметив, что уголок выбран самый безлюдный. Здесь стояли бездействующие игровые аппараты. И вдруг увидела, что вампир стоит перед мальчиком на коленях. На лице малыша отражалось сияние зеленых глаз. Он не пытался убежать или закричать. «Сволочь! Хочет его укусить прямо здесь и сейчас, а потом пихнуть тело за какую-нибудь сломанную машину. Родители даже не узнают об опасности, а мальчик умрет». Рыжеволосый вампир склонился к мальчику, не опасаясь ни его родителей, ни бога, ни кого-либо еще. Я выхватила из рукава серебряный кинжал и бросилась вперед. «Поздоровайся с моим маленьким дружком, мерзавец». «Что за...» Даже не слыша голос, я развернулась, почувствовав за спиной человеческую силу. Передо мной стоял вампир в костюме служащего пиццерии, озадаченно склонив на бок голову в маске огромной мыши. Рыжий вампир отпустил мальчика и прищурился на мой кинжал. «Серебро», — пробормотал он. «Маски сброшены». «Вперед!» — крикнула я, зная, что Костя услышит меня, и метнула кинжал. Лезвие вошло в грудь по самую рукоятку. Я прыгнула почти одновременно с кинжалом, сбила с ног вампира и несколько раз резко повернула нож. В тот же момент на меня обрушилось что-то тяжелое и мягкое. Это был вампир в костюме мыши из Чак и Чиз. Я успела подтянуть ноги и перевернуться, а затем сильным ударом сбросила с себя вампира. От толчка он ударился об игровой автомат так, что машина вылетела в окне. Из соседнего зала послышался голос Тайта. «Национальная безопасность, никому не двигаться!» Я выхватила еще кинжал и послала его точно в грудь противника. Вампир покачнулся, но не упал. «Чертов костюм! Должно быть слишком толстый!» Под одеждой у меня были спрятаны другие кинжалы, и я снова бросилась на противника. Громоздкий костюм мыши сковывал движение, но вампир яростно сопротивлялся, и мы покатились по полу. Я старалась всадить лезвие как можно глубже, а он отбивался, нанося удары изо всех сил. «Отпусти Чаки!» — взвыл кто-то из детей. Послышались рыдания еще нескольких ребятишек. «Иисус, Мария и Иосиф! Как же напугались эти дети, когда увидели, что сумасшедшая женщина пытается заколоть насмерть их любимого персонажа! Если Костя не сотрет их воспоминания, им долгие годы будут сниться кошмары». Но я не могла останавливаться. Продолжала наносить удары и слышала, что рядом завязалась еще одна схватка. Другие вампиры. Наконец удалось направить кинжал под нужным углом, и тело вампира обмякло, после чего я в последний раз повернула кинжал и поднялась, встретив полные ужаса взгляды родителей и детей. Но объяснить, что Чаки не тот, за кого себя выдает, а его злобный двойник, не было времени. Раскидывая попадавшихся на пути людей, на меня с ревом несся светловолосый вампир. Я потянулась за следующим клинком и обнаружила, что их осталось немного, и тоже шагнула вперед. Бросать ножи было нельзя. Стоило вампиру пригнуться, и лезвие угодило бы в ни в чем не повинных людей. Значит, рукопашная. Мои глаза вспыхнули зеленым огнем. «Давай, блондинчик, посмотрим, на что ты годишься». Цвет моих глаз его озадачил, но лишь на мгновение. Боковым зрением я увидела, что Белинда сцепилась с темноволосым вампиром. По очевидным причинам мы не дали ей никакого оружия, но хорошо уже и то, что она дралась за нас, а не против. Из-за спины блондина вырос последний участник четверки. Он злобно фыркнул и тоже бросился на меня. Однако в следующий момент его взгляд метнулся к двери. «Вот дерьмо!» — услышала я, и темноволосый исчез за сценой. Мне не надо было оборачиваться, чтобы понять причину его поведения. В зал вошел Костя. Между тем, светловолосый вампир уже нанес первый удар, поэтому наслаждаться видом трусливого бегства его приятеля было некогда. «Догони его, а я займусь блондином», — крикнула я, уклоняясь от нацеленных в горло клыков. «Я достану этого ублюдка», — проворчал Кости и скрылся за спинами громоздких пушистых фигур, все еще певших и танцевавших на сцене. «Выбираемся наружу», — скомандовала я, не переставая наносить и получать жестокие удары. «Быстро, пока кто-нибудь из детей или родителей не стал заложником». Белинда почти справилась со своим противником и волоком тащила его к выходу. Она что-то ему говорила, но в дьявольском шуме, царившем вокруг, я не сумела разобрать ни слова. Жестокий удар вернул меня к действительности. «Еще немного», — взмолилась я про себя. «Не хочу убивать тебя на глазах у детей». Вампир удачно встал перед разбитым окном, и я ринулась на него, нагнув голову, чтобы уберечься от клыков. Мы оба вывалились из окна на автомобильную стоянку и со всей силы грохнулись об асфальт. У меня осталось всего пара кинжалов. Я не знала, что придется протыкать толстую оболочку Чаки. Теперь надо было улучшить подходящий момент и сбить наверняка. «Мамочка, пусть они перестанут драться!» – заревел ребенок, и я молча выругалась. Это самый плохой сценарий для разборок с вампирами. Судя по звукам, наши парни старались не выпускать на парковку объятых паникой посетителей пиццерии, иначе стало бы еще хуже. Дэйв приказал запереть темноволосого вампира, задержанного Белиндой, в транспортную капсулу. «Отлично. Там он будет не опасен, а позже разберемся». Я пригнулась, уклоняясь от удара, который вполне мог сломать мне шею. И вдруг увидела, что Белинда схватила новобранца Закари и запустила в его горло клыки. «Тейт, остановите ее!» – завопила я, не в силах помешать сама. Наша приманка отпрянула от Закари, и тот свалился на пол, зажимая шею пальцами, сквозь которые сочилась кровь. Белинда бросилась бежать. Я услышала выстрелы, проклятия, топот помчавшихся вдогонку солдат. «Противник вырвался на свободу», — закричал Купер. «Закрыть периметр». Я мрачно взглянула на стоявшего передо мной вампира. «Придется поторопиться», — проворчала я и сбила его с ног. Кулаки блондина барабанили по моему телу, но я даже не защищалась. Одной рукой удерживала его голову, чтобы он не добрался до артерии, а второй вонзила кинжал в сердце. Три поворота лезвия, и все кончено. Я выбралась из-под распластанного тела. Ребра невыносимо болели. Однако было не до ушибов. Шум слева заставил меня резко повернуть голову. Я увидела, как темноволосый вампир, которого запихивали в капсулу, свалил на землю двух солдат. Большая часть команды, не занятая охраной периметра, кинулась за Белиндой. Двое склонились над Закари, и вампир не замедлил воспользоваться ситуацией. Дэйв рванул на перерез, но убийца распростерся на земле, а в следующее мгновение уже вскочил и побежал. Я ринулась за ним, слыша топот Тейта и Купера, преследовавших Белинду и не имевших ни единого шанса догнать беглянку. Решение было принято за доли секунды. Белинда представляла для нас большую угрозу, нежели темноволосый. Ей известны имена солдат нашей команды. Она знала все подробности работы отдела Дона и после заточения в ловушке на базе могла детально описать систему. Утечка столь важных сведений недопустима. Я неслась во всю прыть и легко обогнала Тейта с Хуаном. Белинду я не видела, но уже слышала, как визжали тормоза машин и ругались водители, когда она, по-видимому, пересекала оживленный перекресток. «Берите машину», — крикнула я, пробегая мимо Тейта, — «и поезжайте за мной». В моем пейджере был передатчик, а на машине они могли двигаться быстрее и при необходимости связаться с полицией. Где-то впереди снова заскрипели тормоза, и я свернула в направлении звука. Миновав перекресток, заметила Белинду, свернувшую в боковую улочку. «Нет, ты не уйдешь». Я прибавила скорость, стараясь не обращать внимания на ноющие ребра, в которых каждый шаг отдавался болью. Надеялась, что Белинда не осмелится ворваться в какой-нибудь дом и взять заложников, поскольку наслышана обо мне, моей команде и наших методах расправы. Она просто чертовски быстро убегала, и я, ругаясь на бегу, старалась не отставать. Через забор Белинда перескочила, не задержавшись ни на секунду. Хорошо, что она не мастер вампира и не умеет летать, иначе мне бы за ней не угнаться. Я преодолела преграду почти так же быстро, но рваная рана, полученная при соприкосновении с острым краем металлической ограды, не зажила мгновенно, как у полноценных вампиров. Порой я завидовала их способности моментально исцеляться, но не настолько, чтобы ради этого стать одной из них. Вскоре я приблизилась на расстояние броска. Кинжалов оставалось 2, поэтому приходилось соблюдать осторожность. Оба лезвия попали Белинде в спину. Она споткнулась, но не упала. Проклятие, я не попала в сердце. Двигаться Белинда стала медленнее. Вероятно, одно из лезвий оказалось в опасной близости от сердца, а у Белинды не было времени, чтобы остановиться и выдернуть кинжалы. Она попыталась дотянуться до рукояток, торчащих из спины на бегу, но еще глубже загнала один из клинков. Белинда вновь споткнулась, и я приказала себе увеличить скорость. Я собрала все силы и, метнувшись вперед, сумела ухватить Белинду за лодыжку и сбить ее с ног. Она мгновенно вывернулась. Клыки щелкнули у самого горла, но я не стала обращать на это внимания. Налегла на нее всем своим весом и прижала к земле. Белинда мгновенно затихла. Ее васильковые глаза на секунду встретились с моими. Затем веки опустились, и из горла вырвался короткий крик. Кинжалы достали до сердца. Чтобы не осталось никаких сомнений, я перевернула Белинду, вогнала клинки еще глубже и повернула. Тело по-прежнему было обмякшим. «Тебе предложили сделку сроком на 10 лет», — мрачно подумала я. «Но ты выбрала другой конец». Визг вернул меня к действительности. Как оказалось, мы с Белиндой вторглись на чью-то лужайку. Хозяйка дома, пожилая женщина, была явно расстроена, увидев на газоне 2 дерущихся насмерть женщин. Я села и вздохнула. «Возвращайся в дом и набери 911. Это должно помочь», — посоветовала я. «С документами Дона полиции меня и пальцем не тронет. Кроме того, скоро появится Тейт и остальные. Могу поклясться, Кости тоже. Чтобы выследить меня, ему не нужен никакой передатчик. Достаточно запаха». Женщина пробурчала что-то похожее на «убийца» и вернулась в дом. Спустя пару секунд я услышала, как она вызывает полицию. Я осталась на травке рядом с Белиндой и вежливо кивнула нескольким соседям, выбежавшим на шум, чтобы затем скрыться за дверями и позвать полисменов. Меньше чем через 3 минуты появился Кости. Увидев меня, он притормозил и шагом прошел несколько разделявших нас футов. «Ты в порядке, милая?» Я кивнула. «Царапины и синяки, ничего серьезного. А как вампир, за которым ты гнался?» Костя встал рядом со мной на колени. «Надеюсь, он уже здоровается с Белиндой в аду». «Неплохой результат. Один, похоже, ушел, но 3 других мертвы, и опасная предательница съеживается под ярким полуденным солнцем». «А Закари?» Костя покачал головой. Я печально вздохнула. Мне вдруг захотелось еще раз вонзить кинжал в Белинду. Так, чтобы она это почувствовала. Скрип тормозов возвестил о прибытии наших парней. Спустя мгновение из машины выскочили Тейт и Хуан. Я поднялась и стряхнула прилипшие травинки и комочки земли. «Как видите, парни, Белинда была застрелена».